и различные шумовые инструменты. Он также является участником группы «Паратуман». Сегодня такая очень глубокая и медитативная работа. Ну и по традиции нашей звуковой медитации мы начинаем занятия с сидячей медитации. То есть сейчас я попрошу всех сесть удобно, и можно удобно. Единственное условие – это прямая спина. Так просите садитесь. Люди, прямая спина прямая. Глаза. Пытайтесь держать спину прямо, а все остальные части тела расслаблять. Внимание на свое лицо. Расслабьте щеки. Расслабьте глаза, веки. Следите за дыханием. Дайте воздух, выдыхайте. Будьте расслаблены, но внимательны. Спасибо.